Ганс, мой ежик. Жил-был мужик, у которого и денег, и добра было достаточно, но как ни был он богат, а все же кое-чего не доставало для его полного счастья. У него и его жены не было детей. Частенько случалось, что его соседи-мужики по пути в город смеялись над ним и спрашивали, почему у него детей нет. Это, наконец, озлобило его, и когда он пришел домой, то сказал жене: «Хочу иметь ребенка. Хоть ежа, да роди мне». И точно родила ему жена ребенка, который верхней частью тела был ежом, а нижней — мальчиком. И когда она ребенка увидала, то перепугалась и сказала мужу: «Видишь, что ты наделал своим недобрым желанием. Что же теперь делать?» — сказал муж. «Крестить его надо. А никого нельзя к нему в крестные позвать». Отвечала жена мужу: «Мы его иначе и окрестить не можем, как Гансом-ежиком». Когда ребенка крестили, священник сказал, что его из-за игл ни в какую порядочную постельку положить нельзя. Вот и приготовили ему постельку за печкой, постелили немного соломки и положили на нее Ганса-ежика. И мать тоже не могла кормить его грудью, чтобы не уколоться его иглами. Так и лежал он за печкою целых 8 лет. И отец тяготился им и все думал, хоть бы он умер. Но Ганс-ежик не умер, а все лежал да лежал за печкой. Вот и случилось, что в городе был базар, и мужику надо было на тот базар ехать. Он спросил у своей жены, что ей с базара привезти. «Немного мяса, да пару кружков масла для дома», — сказала жена. Спросил мужик и у работницы. Та просила привезти ей пару туфель, да чулки со стрелками. Наконец он сказал: «Ну, а тебе, Ганс-ежик, что привезти?» «Батюшка», — сказал он, — «привези мне волынку». Вернувшись домой, мужик отдал жене мясо и масло, что было по ее приказу куплено, отдал работнице ее чулки и туфли, наконец полез и за печку и отдал волынку Гансу-ежику. И как только Ганс-ежик получил волынку, так и сказал: «Батюшка, сходи-ка ты в кузницу, довели моего петушка подковать. Тогда я от вас уеду и никогда более к вам не вернусь». Отец-то обрадовался, что он от него избавится, велел ему петуха подковать, и когда это было сделано, Ганс-ежик сел на него верхом да прихватил с собой еще и свиней и ослов, которых он собирался пасти в лесу. В лесу должен был петушок занести Ганса-ежика на высокое дерево. Там и сидел он, и пас ослов и свиней, пока стадо у него не разрослось. А отец ничего о нем не знал. Сидя на дереве, Ганс-ежик надувал свою волынку и наигрывал на ней очень хорошо. Случилось как-то ехать мимо того дерева королю, заблудившемуся в лесу, и вдруг услышал он музыку. Удивился король и послал своего слугу узнать, откуда она слышна. Тот осмотрелся и увидел только на дереве петушка, на котором сидел верхом еж и играл на волынке. Приказал король слуге своему спросить, зачем он там сидит, да и, кстати, не знает ли он, какой дорогой следует ему вернуться в свое королевство. Тогда Ганс-ежик слез с дерева и сказал, что он сам покажет дорогу, если король письменно обяжется отдать ему то, что он первое встретит по возвращении домой на своем королевском дворе. Король и подумал: «Это не мудрено сделать, ведь Ганс-ежик не разумеет грамоты, и я могу написать ему, что вздумается». Вот и взял король перо и чернила, написал что-то на бумаге и передал Гансу, а тот показал ему дорогу, по которой король благополучно вернулся домой. А дочь-то его еще издали, завидев отца, так ему обрадовалась, что выбежала навстречу и поцеловала его. Тут и вспомнил он о Гансе-ежике и рассказал дочери все, что с ним случилось, и что он какому-то диковинному зверю должен был письменно обещать то, что ему дома прежде всего встретится. А тот зверь сидел верхом на петухе, как на коне, и чудесно играл на волынке. Рассказал король дочке, как он написал в записке, что первовстречное Гансу ежику не должно достаться, потому как тот грамоты не разумеет. Королевна обрадовалась и похвалила отца, потому она все равно к тому зверю не пошла бы. Ганс-ёжик тем временем продолжал пасти свиней и ослов, был весел, посиживая на своем дереве и поигрывая на волынке. Вот и случилось, что другой король заблудился в том же лесу и, проезжая под деревом со своими слугами и скороходами, тоже не знал, как ему из этого большого леса выбраться. Услышал и он издалека чудесную музыку волынки и приказал своему скороходу пойти и разузнать, что это такое. Побежал скороход к дереву, на котором сидел петух, а на нем и Ганс-ёжик верхом. Скороход спросил Ганса, что он там делает. «А вот пасу моих ослов и свиней, а ты чего желаешь?» Скороход отвечал, что его господин со свитою своею заблудился и не может найти дороги в свое королевство. Так не выведет ли он их на дорогу? Тогда Ганс-ёжик сошел с дерева со своим петухом и сказал старому королю, что он укажет ему дорогу, если тот отдаст ему в собственность первое, что встретится ему по приезде домой перед его королевским замком. Король на это согласился и утвердил договор своей подписью. После этого Ганс поехал вперед на своем петухе, показал королю дорогу, и тот благополучно добрался до дому. Когда он въезжал во двор, в замке воцарилась большая радость. И вот его единственная дочь, красавица собой, выбежала ему навстречу, бросилась на шею и целовала его, и радовалась возвращению своего старого отца. Она стала его расспрашивать, где он так замешкался, а отец и рассказал ей, как он заблудился и как попал, наконец, на дорогу. «Может быть, я бы и совсем к тебе не вернулся, кабы не вывел меня на дорогу какой-то получеловек и полуёж, который где-то гнездился на дереве, сидя верхом на петухе и отлично играл на волынке. Но я должен был пообещать, что отдам ему в собственность то, что по возвращении домой прежде всего встречу на моем королевском дворе». И он добавил, как ему было больно, что встретилась ему дочь. Но дочь сказала, что из любви к отцу охотно пойдет за этим полуежом и получеловеком, когда он за ней придет. А между тем Ганс-ёжик пас да пас своих свиней. А от тех свиней родились новые свиньи, и размножились они настолько, что заполнили собою весь лес. Да уж Гансу-ёжику не захотелось более оставаться в лесу, и он попросил сказать отцу, чтобы тот очистил от скота все хлевы в деревне, потому что он собирается пригнать в деревню огромное стадо, из которого каждый может заколоть, сколько хочет себе на потребу. Эта весть отца только опечалила, так как он думал, что Ганса-ёжика давно и в живых уже нет. А Ганс сел себе преспокойно на своего петушка, погнал перед собою свое стадо свиней в деревню и приказал свиней колоть. Поднялся от этой резни и отрубки мяса такой стук и шум, что за 2 часа пути до деревни было слышно. Затем Ганс-ёжик сказал отцу: «Батюшка, прикажите кузнецу еще раз перековать моего петушка, тогда я на нем от вас уеду и уже до конца жизни домой не вернусь». Велел отец перековать петушка и был очень рад тому, что сынок его не желает никогда более возвращаться в его дом. Ганс-ёжик поехал сначала в первое королевство, в котором король отдал такой приказ: «Если приедет в его страну кто-нибудь верхом на петухе, да с волынкой в руках, все должны были в него стрелять, его колоть или рубить, лишь бы он каким-нибудь образом не проник в его замок». Когда Ганс-ёжик подъехал к замку на своем петухе, все бросились на него, но он дал своему петуху шпоры, перелетел через ворота замка к самому окну королевского покоя и, усевшись на нем, стал кричать: что король должен ему выдать обещанное, а не то и он, и дочь его должны будут поплатиться жизнью». Тут стал король свою дочку уговаривать, чтобы она к Гансу-ежику вышла ради спасения его и своей собственной жизни. Вот она нарядилась вся в белое, а король дал ей карету с шестерком лошадей, богато одетыми слугами, а также и денег, и всякого добра. Она села в карету, и Ганс-ежик со своим петушком и волынкой сел с нею рядом. Распрощались они с королем и поехали, и отец-король подумал, что ему уж никогда более не придется с дочерью свидеться. Но дело вышло совсем не так, как он думал. Недалеко отъехав от города, Ганс-ежик сорвал с королевны нарядное платье, наколол ей тело своими иглами до крови и сказал: «Вот вам награда за ваше коварство, убирайся, ты мне не нужна». И прогнал он ее домой, и была им она опозорена на всю жизнь. А сам-то Ганс-ежик поехал далее на своем петушке и со своей волынкой к другому королю, которого он также вывел из леса на дорогу. Тот уже отдал приказ, что если явится к его замку кто-нибудь вроде Ганса-ежика, то стража должна была ему отдать честь оружием, свободно пропустить его, приветствовать его радостными кликами и привести в королевский замок. Когда королевна увидела приезжего, то была перепугана, потому что он уж слишком показался ей странен. Но она и не подумала отступить от обещания, данного отцу своему. Она приняла Ганса-ежика очень приветливо, и он был с нею обвенчан. Вместе пошли они к королевскому столу и сели рядом, и пили, и ели. По наступлении вечера, когда уж надо было спать ложиться, королевна очень стала бояться игл Ганса-ежика. А он сказал ей, что бояться она не должна, потому что он ей не причинит никакого вреда. В то же время он сказал старому королю: «Прикажи поставить 4 человек на стороже около дверей моей опочивальни, и пусть они тут же разведут большой огонь. Войдя в опочивальню и ложась в постель, я скину с себя свою ежовую шкурку и брошу ее на пол перед кроватью. Тогда все 4 стражников пусть разом ворвутся в опочивальню, схватят шкурку и бросят ее в огонь, да присмотрят, чтобы она вся дотла сгорела». И вот едва пробили 11:00, он ушел в свою комнату, скинул шкурку и бросил на пол около кровати. Те, что были на стороже за дверями, быстро вошли в комнату, схватили шкурку и швырнули ее в огонь. Когда же шкурка сгорела дотла, Ганс-ежик очутился в постели, таким же, как и все люди, только все тело у него было, как уголь черное, словно обожженное. Король прислал к нему своего врача, который стал обливать его всякими хорошими снадобьями и растирать бальзамами, и стал он совсем белый и молодой и красивый. Увидев это, королевна была радешенька, и на следующее утро поднялись они превеселые и стали пить и есть, и только тут настоящим образом были повенчаны, и Ганс-ежик получил все королевство, приданное за своей супругой. По прошествии нескольких лет Ганс задумал съездить с женой к своему отцу и сказал ему: «Я твой сын». Но отец отвечал ему, что у него нет сына. Один только и был, такой, что родился покрытый иглами, словно еж, да и тот ушел бродить по белу свету. Однако же Ганс дал отцу возможность себя узнать, и тот радовался встрече с сыном и поехал с ним вместе в его королевство. Вот и сказке конец, а мне за нее денег, ларец.